Представь, что мы рассказали тебе содержание драмы. Дескать, там все происходит так или эдак. Иначе говоря, очистили арбуз от корки. Несомненно, ты сразу захочешь в него вцепиться, переписать эту драму по своему разумению. Дескать, здесь лучше поступить так, там добавить этого. Как только это произойдет, драма пароля потеряет свою универсальность, и шафлинг окажется невозможен. «Вот почему», — подхватил еще один, — «мы снабдили твой арбуз очень толстой коркой. Из-под нее ты можешь вызвать свою драму в любую минуту, потому что она — это ты сам. Но узнать, что у нее внутри, ты не можешь. Все происходит в море хаоса. С пустыми руками ты проплываешь это море, и с пустыми же выходишь на берег. Понимаешь, о чем я?» «Кажется, понимаю». «Проблема не только в этом», — продолжал третий. «Как ты думаешь, должен ли человек отчетливо понимать, как устроено его сознание?» «Не знаю», — ответил я. «Вот и мы не знаем», — сказали мне. «Эта проблема выходит за рамки науки. С ней уже столкнулись изобретатели бомбы в Лос-Аламосе. Строго говоря, тут проблема куда серьезнее, чем в Лос-Аламосе», — добавил еще кто-то. «Этого нельзя не признать, если оглянуться на прецеденты. И в каком-то смысле это, конечно, чрезвычайно опасный эксперимент». В июле 45-го года группа ученых на военной базе Лос-Аламос, США, изобрела первую в мире атомную бомбу. Хотя считается, что это групповое изобретение, руководил проектом Роберт Оппенгеймер, а львиную долю исследований произвел Дэвид Теллер. «Эксперимент?» — переспросил я. «Эксперимент», — повторили мне. «Ничего большего мы тебе рассказать не можем. Извини». После этого мне объяснили, как выполняется шафлинг. В одиночку, глубокой ночью, не на полный, но и не на голодный желудок. Троекратным сигналом с определенной частотой звука я вызываю драму на связь. Но как только связь установлена, мое сознание тут же погружается в хаос. Внутри этого хаоса я преобразую полученные данные. По окончании шафлинга я ничего из этих данных не помню. Обратный шафлинг, понятное дело, то же самое, но в обратном порядке. Для обратного шафлинга применяется тот же сигнал, но с другой частотой. Такова программа, которую в меня внедрили. И в этом смысле я не более чем канал бессознательного мышления. Неведомую мне информацию перекачивают через меня и отправляют дальше. Поэтому всякий раз, выполняя шафлинг, я ощущаю себя до ужаса неуверенным и беззащитным. Совсем не так, как во время стирки. Стирка, конечно, отнимает силы и время, но там я могу собой гордиться, зная, что я профессионал, который не зря ест свой хлеб. И совершенно осознанно реализую в работе весь свой потенциал. С шафлингом все иначе. Никакой гордости, никакого потенциала. Здесь меня просто используют. Кто-то незнакомый загружает в мое сознание не весь что, делает там что-то мне неизвестное, выгружает и уносит неведомо куда. В отношении шафлинга я, собственно, и конвертером-то себя не считаю. О чем тут говорить, если даже способ конвертации я сам выбирать не вправе? Конвертер моего класса обладает лицензией и на стирку, и на шафлинг, но самостоятельно улучшать способы конвертации ему запрещено. Не нравится? Меняй работу. Я не хочу уходить со своей работы. Все-таки в системе, если с ней не ссориться, развиваешь свои способности как нигде, а тебе за это еще и платят неплохо. 15 лет работы конвертером, и можно расслабиться на всю оставшуюся жизнь. Ради чего я, собственно, и проходил раз за разом все эти испытания повышенной сложности и сверхжесткие тренировки. Выпивать перед шафлингом не запрещают. Напротив, намекает, что спиртное в малых дозах даже помогает снять напряжение. Но у меня свой принцип. Перед тем, как погрузиться в хаос, я стараюсь разогнать алкоголь. Тем более сейчас. Уже 2 месяца, с тех пор, как заморозили шафлинг, я им не занимался, и именно теперь нужно быть осторожным вдвойне. Я принял холодный душ, разогрелся 15-минутной зарядкой и выпил 2 чашки кофе. Обычно этого мне хватает, чтобы выветрить всякий хмель. Затем я отпер сейф, достал пачку страниц с результатами стирки и миниатюрный магнитофон, разложил все это на кухонном столе, приготовил блокнот, 5 остро заточенных карандашей и сел за работу. Сначала я должен включить кассету и, слушая запись в наушниках, глядеть на цифровое табло. Когда счетчик дойдет до 16, отмотать пленку до 9, прослушать до 26, остановить. Если все проделано как полагается, через 10 секунд цифровое табло погаснет и зазвучит сигнал. Если где-то ошибка, запись на пленке автоматически сотрется. Я заряжаю кассету в магнитофон, кладу чистый блокнот под правую руку, а страницы с данными под левую. Все готово. На входной двери и на окнах красные огоньки, сигнализация работает. Я нигде не ошибся. Протянув руку к магнитофону, я нажимаю на воспр, и с началом сигнала теплый хаос наконец поглощает меня.